Глава 7. О действии тщеславия и гордости без посредства тела. О прочих страстях, рассказ о которых заставило пересечь изъяснение чревоугодия или искушение Господа, рассудим в том порядке, в каком предположили. Тщеславие и гордость без всякого посредства тела обыкновенно совершаются, ибо какую нужду они имеют в телесном действии, когда без стеснения и без вожделения из-за одной воли снискать похвалу и достигнуть славы человеческой доводит до падения плененную душу? Или какое телесное действие имела древняя гордость вышесказанного Люцифера, которую он зачал только в душе и помышлении, как говорит пророк, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» Исаия 14:13. Он как не имел никакого подстрекателя к этой гордости, так и совершение порока и падение его произошло от одного помышления. Глава 8. О сребролюбии, которое чуждо нашей природе, и какое различие между ним и природными пороками. Сребролюбие и гнев, хотя не одной природы, ибо первое вне нашей природы, а второй, по-видимому, начальное семя имеет в нас, однако происходят подобным образом, большую частью извне получают причины возбуждения. Ибо те, которые еще слабы, часто жалуются, что впали в эти пороки по раздражению или подстрекательству некоторых, и извиняют себя тем, что они по вызову других предались гневу или сребролюбию. Что сребролюбие вне природы, это ясно видно, потому что не имеет в нас главного начала, которое бы относилось к участию души или плоти, или сущности жизни. Ибо известно, что ничто не принадлежит к потребности нашей природы, кроме ежедневной пищи и питья. Все прочие вещи, с каким бы старанием и любовью ни хранились, чужды человеческой потребности, как это видно из употребления в самой жизни. Потому сребролюбие, как существующее вне природы нашей, искушает только холодных и худо расположенных монахов. А свойственные нашей природе страсти не перестают искушать даже опытнейших монахов и пребывающих в уединении. Что это совершенно истинно, доказывается тем, что мы знаем некоторых язычников, совсем свободных от страсти сребролюбия. По свидетельству Плутарха, ин Ликургу, у лакедемонян вовсе не было денег в употреблении до царя Гизелая, который первым ввел их в употребление, и этим многие были очень недовольны. Потому что они не приобрели этого порока употреблением и обычаем. Мы уверены, что также и первый мир, бывший до потопа, очень долго не знал неистовства этой страсти. До потопа все люди, занимаясь земледелием и скотоводством, денег не имели, а производили торговлю посредством обмена скота, пекудис, откуда название денег, пекуния. Она также и в каждом из нас при истинном самоотвержении побеждается без всякого труда, когда, оставив все имущество, так держимся правил киновии, что не позволяем оставить себе ни одного динария. Под динарием здесь понимается, вероятно, не серебряная, а малая медная монета, как сказано в примечании книги 4 главе 14. В свидетели мы можем представить многие тысячи людей, которые в короткое время, расточив все свое имущество, до того истребили эту страсть, что уже не подвергаются никакому искушению от нее. Но от чревоугодия они не могут оградить себя, если не будут вести борьбу с особенной осмотрительностью сердца и воздержанием тела. Глава 9. Печаль и уныние рождаются без всякого внешнего возбуждения, не как прочие страсти. Печаль и уныние, как выше сказано, обычно рождаются без всякого внешнего возбуждения, ибо они часто и весьма жестоко удручают всех уединившихся и в пустыне пребывающих без всякого сообщения с людьми. Истинность этого легко докажет опытом всякий, пребывавший в уединении и испытавший борение внутреннего человека. Глава 10. о согласии шести страстей и сродстве двух отличных от тех. Итак, эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, соединены между собою каким-то сродством или связью, так что излишество первой страсти дает начало последующей. Ибо от излишества чревоугодия обязательно происходит блудная похоть, от блуда – сребролюбие, от сребролюбия – гнев, от гнева – печаль, от печали – уныние. И потому против них необходимо сражаться подобным же образом, тем же порядком, и в борьбе всегда нам следует переходить от предыдущих к последующим. Ибо всякое вредное дерево скорее завянет, если корни его, на которые опирается, будут обнажены или высушены. И потоки вредной воды мало-помалу пересохнут, когда порождающий их источник и проточные жилы с тщательностью будут засыпаны. Поэтому, чтобы победить уныние, сначала надо подавить печаль. Чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев. Чтобы погасить гнев, необходимо попрать сребролюбие. Чтобы исторгнуть сребролюбие, надобно укротить блудную похоть. Чтобы подавить блудную похоть, следует обуздать страсть чревоугодия. А остальные две страсти, то есть тщеславие и гордость, соединяются между собою тем же способом, как и предыдущие страсти, так что усиление одной дает начало другой. От чрезмерного тщеславия рождается страсть гордости. Но от тех шести первых страстей они совершенно отличаются и не соединяются с ними подобным родством. Не только не получают от них никакого повода к своему рождению, но даже противоположным образом и порядком возбуждаются. Ибо после истребления тех эти сильнее плодятся, и после умерщвления тех живее возникают и возрастают. Потому эти две страсти особенным образом нападают на нас. Ибо в каждой из тех шести пороков мы впадаем тогда, как будем уязвлены от предшествующих им. А в эти две страсти мы чаще впадаем после победы над прочими пороками. Итак, все страсти, как от усиления предыдущих рождаются, так уменьшением их подавляются. Таким же способом, чтобы истребить гордость, прежде следует подавить тщеславие. И таким образом, после подавления предыдущих, последующие утихнут, и после истребления предшествующих остальные страсти без труда увянут. И хотя эти восемь страстей объединены между собою упомянутым образом и смешаны, однако они разделяются на четыре союза и сопряжения, ибо блудная похоть особенным союзом связана с чревоугодием, гнев со сребролюбием, уныние с печалью, а гордость тесно соединена с тщеславием. Глава 11. О происхождении и качестве каждой страсти. Теперь подробнее рассмотрим роды каждой страсти. Чревоугодие – три рода. Первый понуждает спешить к обеду прежде установленного законного часа. Второй услаждается наполнением чрева и пожиранием некоторых кушаний. Третий желает лакомой и отлично приготовленной пищи. Эти три рода вводят монаха в немалые расходы, если он не постарается воздерживаться от них с равным старанием и осторожностью. Ибо как окончание поста никак нельзя допускать прежде назначенного часа, так нужно отвергать и прожорливость чрева, и дорогостоящее и изысканное приготовление кушанья. Ибо от этих трех причин происходят самые злые недуги души. От первой рождается ненависть к монастырю, а оттуда возрастает страх и несносность жительства в нем, за которую, без сомнения, тотчас последует скорое бегство. От второй возбуждаются огненные воспламенения сладострастия и похоти, а третья оплетает шеи пленников нерасторжимыми узами сребролюбия и не позволяет монаху пребывать в совершенной нищете Христовой. Что зачатки этой страсти в нас есть, это мы познаем из того признака, когда, будучи удержаны каким-либо братом для обеда, не довольствуемся тем вкусом пищи, с каким она приготовлена, но с неблаговременной и необузданной свободой просим что-нибудь влить в нее или прибавить. А этого совершенно не должно быть по трем причинам. Во-первых, потому что монах должен приучаться к терпеливости и бережливости, и по апостолу, к Филиппийцам 4:11, научиться быть довольным тем, что есть, ибо не может обуздать тайных или больших вожделений тела тот, кто, оскорбляясь вкушением и малой неприятности, ни на минуту не хочет оставить услаждение своей гортани. Во-вторых, потому что иногда случается, что в то время нет той вещи, какой нам хочется, и мы причиняем хозяину стыд скудости или скупости, открывая его бедность, которую он хотел оставить известной одному Богу. В-третьих, потому что иногда тот вкус, какого мы себе требуем, не нравится другим, и мы причиняем неприятность многим, когда желаем удовлетворить своему желанию и чреву. Потому всячески надо обуздывать в себе такую вольность. Блудные страсти три рода. Первый совершается через смешение полов, второй, за который поразил Господь Анана, сына патриарха Иуды, Бытие 38:9-10, производится без смешения с женщиной. Этот род блудной страсти в Священном Писании называется нечистотою, о чем апостол говорит: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». 1 Коринфянам 7:8-9. Третий род, о котором Господь в Евангелии говорит: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» от Матфея 5:28, производится умом и сердцем. И блаженный апостол, также различая эти три рода, говорит: «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, похоть и прочее» Колоссянам 3:5. И еще о двух родах к Ефесянам говорит: «Блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас. Знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». К Ефесянам 5:3-5. Одно исключение из Царства Христова должно устрашать нас, чтобы мы с одинаковую заботою остерегались этих трех родов. Сребролюбие — три рода. Первый не позволяет отрекающимся от мира оставить богатство и имущество свое. Второй убеждает нас с большей жадностью возвратить то, что нами было расточено или роздано бедным. Третий побуждает желать и приобретать то, чего даже и прежде мы не имели. Три рода и гнева. Первый пылает внутри, что по-гречески называется «ярость». Второй прорывается в слово и дело и называется «гнев», о котором апостол говорит: «Теперь вы отложите все, гнев, ярость» Колоссянам 3:8. Третий вспыхивает не на короткое время, но сохраняется через несколько дней, долгое время, что называется «злопамятность». Всего этого с одинаковым опасением мы должны отвращаться. Печали два рода. Первый происходит после прекращения гнева, или от нанесенного вреда, или когда желание встретило препятствие, не исполнилось. Второй происходит от неразумной скорби сердца или отчаяния. Уныние два рода. Один повергает в сон во время жары, в полдень, а другой склоняет оставить келью и бежать. Тщеславие, хотя многолико, разделяется на разные виды, однако два рода его. Первый заставляет превозноситься плотскими видимыми вещами, а второй из-за духовных невидимых предметов воспламеняет нас желанием суетной похвалы.